Вот она, ее цель, которой пришлось идти больше года. Теперь так близко. Моя смерть. Намерения Виктории вполне очевидны и разумны. Белобрысый парень нападет на Эдварда, а когда Эдвард на нем сосредоточится, Виктория покончит со мной. Причем быстро. Нет времени играть в глупые игры. Быстро и наверняка. Сделать что-нибудь, с чем не справится даже яд вампира. Сердце бешено забилось. Вот она я. Теперь меня невозможно не заметить. Где-то очень далеко за сумрачным лесом в неподвижном воздухе раздался волчий вой. Однако Сет ушел, и оставалось только гадать, что бы это значило. Белобрысый краем глаза глянул на Викторию, ожидая команды. Да он не только совсем еще мальчишка. Он и вампиром-то стал недавно, судя по ярко-красному цвету радужки. Силен, но неопытен. Эдвард сумеет отбиться. Виктория молча дернула подбородком, указывая мальчишке на Эдварда. «Райли!» — умоляюще сказал Эдвард тихим голосом. Белобрысый застыл на месте, широко открыв глаза. «Райли, ведь она тебе врет!» — продолжал Эдвард. «Послушай меня. Она врет тебе так же, как врала всем остальным, которые сейчас убивают. Ты ведь знаешь, что им она говорила неправду, и тебя тоже заставляла говорить им неправду. Вы же вовсе не собираетесь им помогать. Неужели так трудно поверить, что она и тебя тоже дурачит?» Райли опешил. Эдвард сдвинулся на несколько дюймов в сторону, и Белобрысый непроизвольно повторил его маневр. «Райли, на самом деле она тебя не любит?» Бархатный голос Эдварда звучал убедительно, почти гипнотически. «И никогда не любила. Ее возлюбленного звали Джеймс, а ты для нее всего лишь орудие». Услышав имя Джеймса, Виктория оскалилась, не сводя с меня глаз. Райли бросил на нее обезумевший взгляд. «Райли!» — позвал Эдвард. Белобрысый автоматически вновь посмотрел на Эдварда. «Она ведь знает, что я убью тебя, Райли. Она хочет, чтобы ты умер. Тогда ей больше не придется притворяться. Ты же и сам это видел. Замечал неохоту во взгляде, подозревал фальшивые ноты в обещаниях. Ты был абсолютно прав. Ты ей не нужен. Каждый поцелуй, каждое прикосновение — все это ложь». Эдвард снова передвинулся. На несколько дюймов ближе к мальчишке. На несколько дюймов дальше от меня. Виктория уставилась на промежуток между нами. Ей понадобится не больше секунды, чтобы убить меня, и она воспользуется малейшей возможностью сделать это. Райли тоже передвинулся. На этот раз медленнее. «Тебе вовсе незачем умирать», — пообещал Эдвард, глядя мальчишке в глаза. «Не обязательно жить так, как она показала. Райли, в жизни есть не только вранье и кровь. Ты можешь уйти прямо сейчас. Зачем тебе умирать за ее басни?» Эдвард незаметно скользнул вперед и в сторону. Теперь между нами был целый фут. В этот раз, повторяя маневр Эдварда, Райли отошел слишком далеко. Виктория слегка наклонилась вперед. «Райли, даю тебе последний шанс», — прошептал Эдвард. Белобрысый в отчаянии посмотрел на Викторию. «Райли, он все врет», — сказала Виктория, и при звуках ее голоса я вздрогнула. «Я же предупреждала, что они умеют морочить голову. Ты ведь знаешь, что я люблю только тебя». Вместо мощного рычания дикой кошки, которого я ожидала от Виктории, судя по ее виду, она говорила высоким детским голоском. Такой голосок наводит на мысли о завитых блондинках и розовой жвачке и совсем не вяжется со скаленными зубами. Райли сжал челюсти и расправил плечи. Взгляд стал пустым. Ни растерянности, ни подозрения. И вообще никаких мыслей. Белобрысый приготовился к атаке. Виктория напряженно дрожала всем телом. Пальцы уже превратились в когти. как только Эдвард отодвинется от меня еще на дюйм,